Алло. Это я говорю, да. Пошел нахуй, аферист ебаный, я тебя сдам в милицию, сука. Угу. Что сказала? Начальник, блядина, не спишь. В пять чужих метрах мечтаешь. Пошел тебя не мыслить, ебаный! Я начальник не спишь, потому что я в компьютере играю дома. Так а ты, да, 218, что это, твой голос не знаю? Потому что ты звонишь 218 квартиру. Два года назад, сука! И я на тебя напишу, блядь, что ты опять приебался! Чем ты уверен, что это я? Бандюга, сука! Я с тобой матом не ругаюсь, если я тебя спрашиваю, чем ты уверен, что это я? Что, это мой голос не знаешь? А чего вы сразу по голосу определяете? Ты, сука, отъебись! А то я тебе кислотой! Я сейчас с вами матом не ругаюсь, я сейчас с вами разговариваю спокойно. Пошел нахуй, аферист ебаный, я тебя сдам в милицию, сука. Еще раз мне так позвонишь, я уже милицию буду вызывать, согласна? Все слышал. Пошел нахуй! Угу, удачи. Ты что, думаешь, я дура, блядь, голос не знаю? Я говорю, я сейчас милицию буду вызывать и говорить про вас, то, что вы мне звоните, орете матом в трубку. Я это напал, блядь, ебаная тварь! Ну, все, прикрой, харам матом орать. Поставай, сука! Глупо, придурочный, повесь трубку, а. Видишь, какую хуйню даже, такую хуйню несешь, одна по слову понять невозможно. Потому что я нормально разговариваю, не матом с тобой. Знаешь, сука, ты в нашем подъезде живешь, я тебе, блядь, на суд на тебя подам, как на хулиганы. Ну, давай, давай, удачи тебе, я сказал. Да, алло. Да? Алло. Ты бандюга. А? И не стыдно приебываться к старухам, а? Че я делал? А раз ты преступник, то должен сидеть в тюрьме. Слышь, ты, блядь, ебал, завали еще раз на меня что-нибудь свалишь, я тебе, блядь, точно нахуй тогда ты вскрою что-нибудь. Ты что, охуел? Алло. И не стыдно приебываться к старухам, а? Алло. Тебя сосед, блядь, покажет. Да иди ты в жопу, дура. Алло. Ты что, охуел, что ли, блядь? А ты-то нет. Ты куда звонишь-то? Нет, ты орешь, давай квартиру, паскуда ебаная в рот. Ой, какая же дура-то, боже мой. Ты, сука, меня чуть не убил. Два года назад, сука. Ты куда звонишь-то, отца старая? Куда звонишь-то, посмотри. Что, я тебя голос не знаю? Что ж ты людей-то будешь? Бандюга, сука! О, дура! Пошкодина, ебаная в рот! Дура, я сейчас позвоню в милицию. Отца. Пошел нахуй! Тебе тут сифилисный хуй кто-то светит, блядь! Я это напал, блядь, ебаная тварь! Ты куда звонишь-то? Ой, меня найдешь! Дура, ты куда звонишь-то? Ты на том берешь, паскуда волосная! Давай, давай, давай, ори, ори, ори. Тебя в тюрьме ударят за старух! Ори, давай, давай, ори. Ты оберись-ка! Ебись, блядь, тебя отдавала в розыске, сука! Давай, давай, давай, давай. Приходите. Первый бандит Войков, на Войковске, это из 218-й. А вы звоните мне 218. Это ты, да, из 218. Что, это мой голос не знаю? Это другая квартира, совершенно. Чего ж вы так орете-то? Квартира 218, это бандюга живет. И ты, блядь, из 218. Нет, не из 218. Вы звоните на четвертый этаж. Ой, меня наебешь! А вы из какой квартиры? Первый бандит Войка, рыба на Войковске, это из 218. А, ну и что, а я здесь при чем? Видишь, какую хуйню даже, такую хуйню несет, что одна по слову понять невозможно. Нет, ну а я здесь при чем? Вы что, сюда звоните, в другую квартиру совершенно. Женщина, блядь, из Москвы, нахуй! Ой, пошла ты нафиг, дура. Да. И не стыдно приебываться к старухам, а? Ты где тут номер взяла, старуха? Поскочена, ебаная вала! Ты чё орёшь ты? Поставай, сука! Забудь сюда номер. Тебя сосед, блядь, покажет. Я тебе сейчас сам покажу. Алло. Тебя сосед, блядь, покажет. Что ты, какой? Гонит. Алло. Бандюга, сука! Кто? Аферист ебаный, я тебя сдам в милицию, сука, и кислоту оболью, только появись, блядь, на горизонте. Это, короче, третий этажа, бабка там есть. Да. Бандюга, сука! Так сказать, вот парень с первого этажа говорит, она ему звонит домой, говорит, что он аферист, но хочет хазу отобрать у нее. Ну, маленький, пацан. Она гонит, как будто в руку стоят. Вот это все говорит. Да, сама ругается. Ага. А? Да.